проблему. Я же растворил ее в море человеческого тепла. Стрим с самой кондитерской будто завис. Так замерли все сотрудники Сакуро но Юми. Сама хозяйка, Танака-сан, сжимала фартук рукой так, что были заметны побелевшие костяшки. За ней были видны ряды безупречных, но голых тортов. Сотни откликнувшихся затаили дыхание, и только далекий гул площади доносился с улиц. Один из велосипедистов прорвался к магазинчику первым, спрыгнул на ходу и вбежал в распахнутую дверь кондитерской, протягивая контейнер, как олимпийский факел. Он не смог произнести ни слова, только тяжело дышал. Команда кондитеров бросилась к нему, но Танака остановила их жестом. Она сама взяла контейнер, и ее руки дрожали. Госпожа Танака ставила полученные посылки на стол. Ее движения были медленными, почти ритуальными. Она открыла первый бокс и достала щипцами идеальные хрустально-розовые лепестки Йосина, сияющие, как только что сорванные. Слезы брызнули из ее глаз. Она не смогла сдержать рыдания. Она поднесла горсть лепестков к камере. Они переливались на свету, такие влажные, будто живые. «Они прекрасны!» Ее голос, прерывающийся от слез, громом грянул в эфире. «Спасибо! Спасибо вам всем! Мои герои! Мои спасители!» Она посыпала первый торт «Мечта» щедрой горстью лепестков. Розовая волна накрыла белоснежную глазурь. Финальный штрих — символ победы. Команда кондитеров разрыдалась, обнимаясь. Толпа на площади, увидев это по стриму на экране микроавтобуса, взорвалась таким ревом восторга, что, пожалуй, задрожали стекла вокруг. Хэштег «Спаси лепестки Сакуры» превратился в розовое цунами благодарности и ликования. Рю резко повернулся. Он стоял у него окна посреди зала, спиной к экрану с ликующими героями. Его плечи были по-прежнему широки, но напряжение в них сменилось странной сосредоточенной тяжестью. Лицо было бледным, но не разбитым. Глаза, обычно метавшие молнии, теперь были глубокими, как омуты, в которых бушевала и оседала буря мыслей. Он смотрел не в пустоту, а прямо на меня. В его взгляде не было ни злобы, ни зависти, только шок, глубочайшее потрясение, но не унижение, скорее осознание. Накамура прошел через зал, где коллеги, застигнутые врасплох его видом, инстинктивно отшатнулись. Голос, когда он заговорил, был хриплым, чужим, лишенным всей былой огненной энергии. «Канака-сан!» Он сделал паузу, сглотнув ком. «Черный кофе без сахара, верно?» Это был не вопрос, не предложение. Это была капитуляция, белый флаг, признание поражения на поле боя, где он считал себя непобедимым. Глава 23. В квартире резко стало туманно от пыли, поднятой мной. Пыль древняя и всепроникающая. Кружила в лучах света, забираясь в носоглотку и заставляя сдерживать чихание. Картонная коробка у моих ног зияла пустотой, и это было как насмешка над масштабами поставленной самим собой задач. Меня ждало новое уютное жилье в холмах гармонии, но прежде стоило пройти через чистилище под названием «Как собрать свою жизнь до выходных». «Ну что, малышка, — я потрепал маму за ухо, — приступим к программе великого переселения. Как говорится, один переезд равен двум пожарам». Персик, восприняв это как сигнал к игре, схватила носок с ближайшей кучи белья и с торжествующим хрюканьем помчалась к дивану. «Мамо, стоять! Я ринулся в погоню, но она ловко юркнула под стол, оставив меня с протянутой рукой и чувством глубочайшего поражения. Да уж, процесс сбора будет тем еще мероприятием. Спустя час, покрытый пылью и собачьей шерстью, я вывалил на диван все содержимое шкафа. Разбирая найденные вещи, я делил их на три кучки — нужное, сомнительное и за гранью. Первую я определил в своей недавней обновке и более-менее пристойное из гардероба прежнего владельца моей тушки. Этого было очень мало, со вкусом и аккуратностью у старого Джуна были явные проблемы. Во вторую кучу, над которой еще стоило подумать, пошли старые футболки с надписью «Я люблю Осаку» тоже. Коллекция пустых пивных пробок от явно не самых изысканных сортов и старый потрепанный плюшевый пес. Судя по тому, что он покоился на самой верхней полке, это явно не игрушка Момо, а по потертости можно было точно сказать, что лет этому экспонату местной кунсткамеры много. Можно было сделать вывод, что это давний подарок. Единственным глазом он смотрел на меня с немым укором. В третью кучу отправляло все, что мой мозг сходу маркировал как мусор. С радостью бы напихал все это в один мешок и снес на помойку, но в Японии с этим строго. Тут, пожалуй, самая развитая, равно как и сложная система сортировки отходов. Сгораемые, несгораемые, пластиковые бутылки, PET-упаковка, банки, стекло, бумага, картон, биоотходы — настоящий ритуал прощания с хламом. Поэтому мусор сначала следовало перебрать по группам и только потом нести на утилизацию. «Кто же ты был, парень?» — пробормотал я, разглядывая особо кричащую майку с изображением танцующей рыбы в хугу. Стиль, достойный слепого панка на кислотном трипе. Момо, утомившись от носка, решила помочь по-другому. Она забралась в полупустую коробку, предназначенную для кухонной утвари, и улеглась там с видом королевы, созерцающей владение. Я только вздохнул и оставил коробку ее величеству. Но самым адским оказался угол за кухонной плитой. Она стояла, словно последний бастион старого Джуна, приросшая к полу за счет годами копившегося жира и мусора. Я отодвинул ее с титаническим усилием, видимо, ее не двигали со времен основания Токио, и ахнул. За ней скрывался целый археологический слой жизни прежнего меня. Комки пыли размерами с голову младенца, крошки, кажется, от печенья, со временем превратившиеся в монолит. Но самая главная находка ждала меня дальше. Что-то темно-коричневое, окаменевшее, похожее на сморщенный трюфель. «И это когда-то было едой?» — удивился я. Я ткнул в объект ручкой швабры. Оно не поддалось, но показалось, что звякнул в ответ. Скорее всего, это пережило бы ядерную зиму. Я с отвращением и маниакальной осторожностью, словно разминируя бомбу, сгреб находку совком прямиком в мусорный пакет для сгораемых отходов. «Прощай, гастрономический кошмар прошлого», — сказал я, помахав ручкой. «Надеюсь, этот карпентеровский реквизит не придет за мной в ночи». Момо, привлеченная возней, сунула любопытный нос в опасную зону и тут же чихнула так, что облачко пыли поднялось к потолку. Я фыркнул. «Вот видишь, персик», — сказал я, — «это как предупреждение — копаться в прошлом, чихать на будущее и глотать пыль в настоящем». К вечеру хаос начал обретать некоторые черты порядка. В углу ждали своего часа две аккуратные коробки с подписью «Важное». Ноутбук, документы, пара действительно ценных вещей и одна большая сумка с одеждой и бельем. Рядом высилась пирамида разноцветных мусорных пакетов, памятник японскому культу сортировки. Каждый цвет — отдельная судьба и отдельный контейнер. Я вытирал пот со лба, созерцая эту груду ненужных вещей, который прежний хозяин так бережно и не очень хранил. Бережно, понятно, громко сказано, скорее лениво. Записи отца я пока оставил на том же месте, решив забрать их в самый последний момент. Хоть меня и обыскивали прежде, сразу после гибели родителей, но продолжающийся интерес и контроль со стороны Валлен вынуждал меня быть по-прежнему осторожным. «Ну вот, Персик, почти закончили», — я пнул легонько пакет с мусором. «Выкинем этот хлам и в новую жизнь, без растянутых треников и каменных печенек». Момо, развалившись на своем троне коробки, громко храпела в знак одобрения. Спускаясь с первым взводом мусорных пакетов к контейнерной площадке у дома, я почувствовал не только усталость, но и странное облегчение. Каждый правильно отсортированный пакет — как маленькое прощание с беспорядком и бесхребетностью прошлого я. У контейнеров я старательно рассовал пакеты по нужным секциям, мысленно благодаря японскую систему за ее терапевтический эффект упорядочения хаоса. Возвращаясь обратно, я невольно скользнул взглядом по улице. Черный седан, скорее всего, принадлежавший корпорации Вален, все так же дежурил у угла дома, как мрачный страж в старой жизни. Я усмехнулся. Пусть дежурят. Скоро их объект наблюдения съедет отсюда. Правда, я сомневался, что это для них много изменит. Во всяком случае, смогу увидеть, через сколько они объявятся. Я взглянул на спящую в коробке Момо с умилением. Завтра финальная битва с вещами. Но их основной части — место на помойке. Новая жизнь начинается, и нести в нее прежние якоря по меньшей мере глупо. Тянуть за собой этот музей человеческой неряшливости — нет уж. Я взял на руки свой волосатый кусочек счастья и бережно перенес на кровать. Она фыркнула во сне, устроившись поудобнее. «Этот день закончен, посмотрим, что принесет мне следующий». Проходя с утра мимо кабинета своего босса, Хосина Мичи, я не мог не остановиться. Через приоткрытую дверь был отчетливо слышен сдавленный и дрожащий голос начальника, голос человека, зажатого в угол. «Да-да, я, конечно, все понимаю», — лебезил он. «Я понимаю. Наши коллеги более нашего загружены. Такая честь. Мы обязательно справимся». Каждое слово давалось ему с трудом. Я продолжал стоять и внимать. Кажется, это не тот самый человек, который требовал места для своего протеже, но что-то не менее важное. А предупрежден, значит вооружен. Тем более я так и так планировал начать утро с диалога с главлогистом. Мне требовалось согласовать расширение моих прав и возможностей. Пора искоренять текущее двуцарство. «Мы справимся, Хосимото-сан!» Хосина дышал, как загнанная дверь. «Спасибо! Спасибо за доверие!» Раздался звук брошенной трубки, громкий, как выстрел в тишине кабинета, и я незамедлительно постучал в дверь. Стоило мне зайти в кабинет, как я был невольно поражен состоянием моего руководителя. Теперь я понимал, почему в момент телефонного разговора он издавал такие странные звуки. Он паниковал, причем весьма и весьма серьезно. Лицо было землистым, на лбу и верхней губе испарено. Уж не знаю, что за бомбу ему подсунули, но добровольно он на это не согласился бы. Это уже само по себе нехорошо. Его непрофессионализм плюс тот страх, что ему навеяли ранее, вместе это гремучая смесь. Но от его ошибок могут пострадать невинные подчиненные, зуб даю. «Канека-сан!» — удивленно произнес он, но быстро взял себя в руки, сделав жалкую попытку выпрямиться. «Вы как раз вовремя. Передайте вашим коллегам, ведущим логистам, что я жду вас всех через 5 минут в переговорной». Обрадовать эту троицу у меня заняло буквально 2 минуты. Ирония моего сообщения, Хосина зовет, срочно, похоже, накосячил по-крупному. была ими понята мгновенно. И вот мы уже вчетвером сидели в пустом кабинете. Изао сидел с каменной маской на лице. Его пальцы были сложены домиком перед собой, будто он молил о спасении. Кайка продолжала смотреть на мир глазами снежной королевы. Лишь едва заметное подрагивание ноги выдавало напряжение. И лишь только Рю с улыбкой смотрел на собравшихся и старательно барабанил пальцами по столу какой-то мотивчик. Мотив был бодрый, но вид был настороженный. В помещение залетел Хосина, внешне достаточно спокойный, только дрожащие кисти рук выдавали его волнение. Он почти уронил планшет, судорожно поймав его на лету. Трясущимися руками он перекладывал с места на место планшет и тоненькую папку с документами. «Коллеги, нам оказано поистине высокое доверие», — в голосе звучала натянутая бодрость. «Вышестоящие отделы и логистики перегружены работой, поэтому нам передали крайне важный проект, важный как для компании, так и для всей Осаки. Смотрите». У него в руках появился пульт управления проектором, и он щелкнул кнопкой. На экране показалась гигантская мандала. Даже на снимке было ясно о нереальных размерах этой хреновины. Хосина замолчал, видимо, нагоняя саспенса, но, как говорится, факир был пьян, и фокус не удался. Мои собратья, по несчастью, также непонимающе смотрели на экран. «Что это?» — пробормотал Рю. — Звезда смерти? Хосина было открыл рот для какого-то, готов поспорить, едкого комментария, но махнул рукой и продолжил. — Это стальная турбина, — объяснял он, и после очередного щелчка пульта на снимке появились уточняющие надписи. — Как вы можете увидеть, габариты у нее впечатляющие. Если верить тексту на экране, размерами она была как хороший грузовик, правда, не такая компактная. Она была скорее вытянутым эллипсом, с весом хорошо откормленного синего кита. Цифры подтверждали. Масса под 100 тонн, длина под 20 метров. «Это турбина, модель ТГ-7 для электростанции «Осака-Север». Дедлайн — 108 часов от прихода в порт до окончания монтажа. Любая просрочка — это потеря контракта, штрафные санкции от города и слава на всю Азию. Все ясно?» Лица коллег побледнели. Даже с постоянно веселого Рю быстро сошла его вечная ухмылка. 4 дня оказалось большим сроком. Вот только слишком нестандартная перевозка планировалась, и слишком многое было поставлено на карту. Такая слава означала крах карьеры для всех, кто будет к этому причастен. «Итак, я не слышу ваших ответов!» Хосин медленно обвел взглядом всех присутствующих. Его взгляд скользил, ни на ком не задерживаясь. «Ну, раз все согласны, то вперед. Канека-сан, на вас руководство командой. С меня необходимые ресурсы». Хосина Мичи сделал разворот на 180 градусов и хотел было покинуть переговорную, но я его остановил. «Хосина-сан!» Я резко подался вперед и взял его аккуратно под локоть, а то он уже намылился спрятаться в своей норке. «Мне нужен полный комплект документов на эту поставку. Для начала форма 7P на судно и его груз. Также разрешение начальника порта и согласование с зеленого коридора для приоритетной разгрузки. Без этого судно встанет на рейде, а пока до него дойдет очередь в плановом порядке, сгорят все сроки. Там счет идет на дни, а не на часы, как в нашем случае». Я не так уж хорошо разбирался в морской логистике, но некоторый опыт в прошлом имел. Да и связанные с морской транспортировкой вопросы были в том самом вступительном экзамене. «Форма 7P». Его глаза забегали, а тремор в руках еще больше усилился. «Да-да, конечно. Все есть. Где-то здесь». Он лихорадочно листал файлы на планшете, потом также судорожно перекладывал листы в папки на столе. Пауза затянулась, Капли пота выступили у него на лице. Он обтер лоб тыльной стороной ладони. Не могу найти. Голос прозвучал глухо. Но это ничего не меняет. Исикава-сан, начальник порта, наш старый друг Валин. Мне сказали, что он в курсе нашей ситуации и обязательно нам поможет. Бумажки — это просто формальность. Свяжитесь с ним. Он замялся, но быстро взял себя в руки, пытаясь изобразить уверенность. Оформим все необходимое в процессе разгрузки. Его голос сорвался на фальцет, но своими словами он лишь еще больше подчеркнул свой непрофессионализм. И, судя по взглядам коллег, это подумал каждый из нас. Изао закрыл глаза, Кайка замерла, а Рю перестал барабанить по столу. «Устная договоренность?» — неожиданно раздался голос Судзуки. «На таком уровне, да еще и с таким ответственным проектом!» «Хосина-сан!» — она резко встала со стула. «Это безответственно!» Прежние исполнители, как я понимаю, этим вопросом себя не удосужили. Они скинули нам не только груз, но и все проблемы с документами. Хосина сжался, будто его ударили. А Кайка повернула свою голову ко мне, ожидая дальнейших команд. Глава 24. «Коллеги, у кого еще есть вопросы к Хосину-сан?» — спросил я, продолжая слегка придерживать нашего босса за руку, физически не давая ему сбежать. «Первый, возникший у вас после полученной информации. Нужны точные габариты груза и планируемый транспорт», — вставил свои 5 копеек Хига. Его голос был сух и деловит. «Требуется создать виртуальную копию для пробного проезда. Но для этого нужны все доступные данные. Идеальная трехмерная модель, а не эскиз на салфетке». «Нам очень нужны документы на груз и судно», — повторил Накамура. «В противном случае даже существующий временный лимит в несколько дней нам не поможет. Такого рода перевозки планируются заранее, целой командой сотрудников разных отделов. Я даже не слышал, чтобы кто-то из нашей башни проворачивал такое в столь сжатые сроки». «Ребята, я понимаю ваше негодование», — залепетал Хосина. «Но ответственные кадры оказались заняты госконтрактами. Там возникли некие сложности, сместились сроки. Но мне клятвенно пообещали, что все уже на мази, с нас только контроль». Слышал я такое в прошлом. Все эти клятвы, обещания, как и устные договоренности, всему грош цена, когда начинает припекать по-настоящему. Если бы Хосина был нормальным руководителем, нашел бы 100 причин отказаться от данной задачи. Либо выставил ряд условий на берегу, что позволило бы ему прикрыть себя и нас от потенциальных проблем в случае невыполнения. Он же сделал еще проще. Справимся. Он молодец, разрулил. А если не справимся, вот тут целых 4 виноватых. И самый виноватый получусь я. С другой стороны, если справимся, это будет очень весовым плюсиком в моем личном деле и послужном списке. Самое то для быстрого рывка по карьерной лестнице. Непонятно, к чему вспомнился анекдот, что настоящий оптимист даже на кладбище видит одни плюсы. «Встречаемся через 10 минут», — громко произнес я, игнорируя присутствие Хосина, — «и рекомендую запастись крепким кофе». Троица удалилась, а наш руль повернулся ко мне, протянул своей дрожащей рукой флешку. «Тут все, что есть». Он старался не смотреть в глаза. «Исикава, я ему позвоню, обязательно». Я взял протянутый предмет и только после этого отпустил руку Хосина, чем тот поспешил воспользоваться. Он почти выбежал из переговорной, спотыкаясь на ходу. Я ввел пустую комнату, понимая, что именно это помещение придется пока использовать вместо рабочего кабинета. На главном экране в зале появился обратный таймер, на котором уже пошел размен 107-го часа. Цифры отсчитывали время вниз с пугающей скоростью. Теперь я уже знал, что это одна из любимых фишек Рю. Таким образом он подстегивал себя и остальных, хотя по отношению к последним это было спорно. Я выглянул за дверь и махнул рукой Иоширо. Сегодня его первый официальный день в роли моего личного ассистента, и он обещает стать запомнившимся. Переговорная превратилась на время в военный командный пункт. Длинный стол был завален распечатками маршрутов, схемами порта, техпаспортами на участвующий транспорт и саму виновницу торжества — стотонную стальную кракозябру. На телевизоре в кабинете Накамора вывел онлайн-карту порта Осака с трекером судна «Титан», перевозящего турбину и медленно приближающегося к рейду. Рядом неизменный цифровой таймер, на котором уже пошел 105-й час. В воздухе висела смесь напряжения и кофеина. Я с телефонной трубкой, прижатой к уху, с жестом подозвал своего ассистента, Сугиями Иоширо. Его глаза, обычно спокойные, сейчас горели азартом. «Да, Исикава-сан», — говорил я ровно, но с напором, — «я прекрасно понимаю вашу занятость». Но приоритетное право выгрузки нужно нам, как кислород. Без нее наш «Титан» задохнется, стоя на рейде, а в его трюме сердце новой электростанции. На нас сейчас весь город смотрит. Хосино-сан может это подтвердить. Я нажал кнопку громкой связи и посмотрел на Мичи, стоявшего рядом. «Исикава-сан!» — пролепетал тот сдавленным, виноватым голосом. — Пожалуйста, войдите в наше положение. Мы же с вами в одном гольф-клубе. Последняя фраза прозвучала, как жалкая мольба. — Хосино-сан! — голос начальника порта был явно раздраженным. — Гольф гольфом, а регламент регламентом. У меня тут сухогруз с оборудованием для нового терминала стоит. Вот это, я понимаю, приоритетный транспорт. Ваш «Титан» подождет. Свободное окно, посмотрю, может быть, вечером, но точно не раньше. Раздался щелчок, и линия умерла. Сугиями подошел ко мне сзади и тихо произнес. — Канека-сан. Уже по голосу было ясно, что сложность Исикавы не единственная в моем списке. — «Титан» подходит к планированной точке отдачи якоря. Капитан судна, Масуда Кацу, на связи. Говорит, что приборы показывают резкое усиление ветра. Он ждет инструкции поскорее. Он протянул мне второй телефон, который я буквально выхватил у него из рук. — Канека-сан, где наш причал? Ветер крепчает, волны растут! Голос капитана гремел из динамика, заглушая гул офиса. — Эта махина на палубе болтается, как колокол в набат. Если крепление не выдержит или нас будет болтать сильнее, этой хреновине конец, а заодно и моему судну. Якорь отдаем через 10 минут. Ждать дольше уже не можем. На онлайн-карте значок «Титана» мигнул и остановился на рейде. Таймер показывал еще на час меньше оставшегося времени, а мы не сдвинулись ни на шаг. Я сглотнул ком в горле. Халатность Хосина из-за недооформленных бумаг, непогода, к слову, никто из нас не обратил внимания на прогноз погоды, а в завершении еще и бюрократия Исикавы. Дьявольская смесь. Чую, день будет очень долгим. Сугьями-сан, бросил я своему помощнику, сейчас ноги в руки и в порт. Будешь там моими глазами и ушами. Возьми все необходимые документы, в случае чего будешь еще и голосом Валлен. Дави на диспетчеров порта, координируй докеров. Я понимал, что вешаю на парня больше, чем он сможет вывести, но больше вариантов у меня пока не было. Я буду отсюда давить на Исикаву и искать лазейки. В конфликты не вступать, но стоять как скала. Я снова набрал Исикаву, параллельно запустив запись. Тихий щелчок трубки подтвердил начало записи. «Исикава-сан!» — голос был мой тверд, как камень. «Капитан «Титана» докладывает о критической ситуации. А риск повреждения груза стоимостью в 1 000 000 000 иен и самого судна. Если корабль не встанет у причала номер 5 в течение часа, я вынужден уведомить мэрию и прессу о сознательном срыве критической инфраструктурной программы города по вине портовой администрации. Несколько мгновений в трубке была тишина, но потом хриплый голос произнес: «Вы меня шантажируете?» «Ни в коем случае». Я буквально чувствовал, как гнется мой собеседник. «Я лишь информирую вас о последствиях вашего бездействия. И на всякий случай напоминаю, все официальные переговоры в Валлен записываются». «Твою мать!» — выругался Исикава, но сразу поправился. «Черт! Ладно, поезд идет к планируемому 5-му причалу. Но учтите, разгрузка не раньше ночи, у меня людей нет». Спустя еще час я Широ по видеосвязи описывал происходящее на шумном причале. «Канека-сан», — обеспокоенно говорил парень, — «я заметил тут несколько репортеров. Они все снимают нашу турбину. В новостных чатах уже проскочила новость, что турбина, обошедшая городу в кругленькую сумму, может затонуть. Особый акцент делают, правда, не на нас, а на мэрию. А судя по поведению начальника порта, ему теперь каждую минуту звонят сверху и что-то дотребуют. Он мечется по причалу, как ужаленный». Открыв телефон, я и сам увидел твиты с похожей направленностью на фоне корабля в бурлящем море. «Канека-сан!» — Хосина ворвался в кабинет, мокрый от пота. Его пиджак был расстегнут, а галстук болтался на плече. «Что-то наделал! Исикава звонил, мне кричал! Он подаст на нас в суд! Ты сожжешь все мои связи!» «Хосина-сан, ваши связи не обеспечили нам зеленый коридор», — ответил я, не отрываясь от экрана с данными о ветре. «А мои действия спасают операцию. Ваша же задача сейчас — немедленно получить письменное разрешение на ночную работу докеров. Или вы хотите объяснять администрации, почему их турбина ржавеет на рейде?» Хосина побледнел и выбежал из переговорной, бормоча что-то о невозможных условиях. В это время со мной связался Йошира. «Начальник порта говорит, что ночная смена укомплектована всего на 30%. Его слова частично перекрывались шумом ветра. «Нужны люди, но их нет, а Исикава не дает команду, чтобы не платить сверхурочные». Я на минуту задумался, но тут ко мне наклонился Накамура. «Канека-сан», — Рю начал искать нужный контакт в телефоне, — «надо найти старшего смены докеров, Агивару Рюносуки. Если заинтересуешь его выгодным приложением, все проблемы с персоналом будут решены». Он поднял на меня глаза и с извинительной интонацией продолжил: «Я порой пересекаюсь с ним по своим нестандартным ситуациям. Вот только это все нужно согласовать с руководством, иначе оплатишь из своего кармана». «Сигуями-сан», — я кивнул Рю в знак признательности, — «лови контакт, найди этого человека. Обещай им тройную ставку от компании Валлен, если турбина окажется на земле до утра». Я в это время набросал письмо Хосина с требованием прогнуть вопрос оплаты, на который, правда, не получил сразу ответа. Зато в мессенджере мне пришло сообщение от моего ассистента со словами, что за тройную цену докеры пойдут на рекорд. Работы уже начались. Я попросил его выслать несколько фотографий побрутальней, чтобы переслать их нашим ребятам по соцмедиа, которые так помогли с доставкой цветков сакуры. Даже набросал хэштег «Герои порта спасают сердце Осаки». Пусть Исикава получит несколько положительных очков. Что-что, а ссориться лишний раз не хочется. Морской путь часто используется в нашей работе. Фото и видео мужиков в касках, спешащих краном, пошли в сеть. Кадры вышли эпичными, а люди против стихии. Следующие часы я провел в режиме мониторинга, получая в течение ночи сообщения с места событий. «Волна! Кран номер 4 порвал трос! Ждем замены!» Сообщение сопровождалось фото оборванного стального каната. «Кабель питания кранового прожектора перебило. Работа встала на 20 минут минимум». На видео был сноп искр, оборвавшийся абсолютной темнотой. «Один из докеров поскользнулся на мокрой палубе. Ушиб руку, отправлен в лазарет». Голос Йошира звучал устало. Я отпустил своих коллег по домам, оставшись один в этом импровизированном штабе. Сугиями отказался уходить, сказав, что уедет из порта только тогда, когда эта проклятая болванка покинет, наконец, корабль и окажется на берегу. Если бы у меня сейчас взяли кровь на анализ, то ответ был бы: в вашем кофе кровь не обнаружена. Не хватало только сигареты для полного счастья. Но тут я не пошел на поводу у воспаленного мозга. Прошлой жизни дорогого стоило завязать с этой привычкой. Не хватало еще и в новом теле наступать на одни и те же грабли. В итоге за всю ночь я и глаза не сомкнул. Выбивал дополнительные прожектора, связывался с медпунктом порта, координировал прочие вопросы. Часы летели, оставалось совсем немного до рассвета. Как по видеосвязи я увидел вызов моего бедного ассистента. «Титан свободен!» — голос Аширы был утомленный, но торжествующий. «А Гевара говорит, его ребята побили рекорд разгрузки в такую погоду!» Он прислал фотографию. Огромная, покрытая каплями воды и морской пеной турбина, освещенная прожекторами, стояла на барже у причала. Рядом улыбающиеся, усталые докеры во главе с Агеварой, показывающим пальцами «В». Я издал сдавленный вздох облегчения. Первый этап выполнил. Не без сложности, конечно, но никто и не обещал, что будет легко. Я приказал Иошира немедленно отправляться домой и раньше обеда на работе не появляться. Сам же откинулся в кресле в надежде хотя бы несколько часов поспать. В очередной раз похвалил сам себя, что заранее связался с соседкой Сато, чтобы она позаботилась о моей девочке. Я теперь спокоен. Момо и покушала, и погуляла, и под присмотром. Соседка каждое новое действие начинала с фотографии в чате. Единственной ложкой дегтя была пижамка для персика, но, надеюсь, она меня за это простит. Стоило мне только закрыть глаза, как я провалился в темноту. Не знаю, сколько продолжался мой отдых, по ощущениям несколько секунд, но я почувствовал сначала вибрацию телефона, лишь потом ощутил солнечный луч на своем лице. Нехотя поднеся телефон к уху, я не успел даже представиться, как в ухе раздалось: «Канека-сан, у нас серьезные проблемы!»